Артём Весёлый. Осеннее. Сижу перед окном и слушаю шорох льющегося дождя и шум ветра. Весна, лето, осень, зима. Так же быстро проходит весна и лето нашей жизни. Приходит осень жизни без нарядных цветов, без яркого горячего солнца, без благодатных дождей. Идет осень с чуткой тихой грустью, с прозрачной печалью. За холодом и непогодой осени холодный блеск зимы глаз. Враз овраги наполняются пенящимся снегом, мороз напудрит кудри лесов, скрипнет зубами, рассыпет серебристый иней. Линий узор распишет окна. По широкому раздолью полей завьюжит сиверка вьюга, взметнет крыльями белоснежными. Снежным саваном оденутся земля, леса и реки, как некий сказочный богатырь. Зиме седые космы вьюга на досуге расчешет, заплетет в причудливые косы. В синие звездные ночи в очи будет литься волшебный чарующий свет планет, загадочных и далеких. По безмолвным просторам полей, степей с пугливым шорохом поползут, крутя воронки, поземков ломкие кромки. И как заблудившиеся корабли в туманных морях, в полях, курящихся непогодой в свете ночных огней фонарей, поплывут города к далям безбрежным, неведомым. В небо взметнутся столбы светящихся мачт, переплетутся в тучах лучи рей, вантов, кафелей, шкивов. Зима своим мертвящим ледяным дыханием останавливает бег рек, рост дерев, дыхание растений. Потом опять весна. Брызги золотого солнца, шум жизни, радость движения, стремление к достижениям, пыль счастья, огонь дерзаний, дым мечтаний. Опять в жилах булькающее жидкое железо, в сердце цвет, в душе пожарище, в руках огонь, в голове хмельный пьянящий мед жизни. Опять нас будет радовать синего неба и бирюза бездонных морей, а серебряные ленты весенних рек, путанные узоры лесов и полей, расплеснутые брызги цветов, как яркие заплатки в рубящих нищего, заметает человеческой кровью земли. Мы — малые искры в вечности. Каждому из нас дана только одна жизнь, одна секунда во времени. Мы — пылинки мироздания. Каждый из нас выныривает откуда-то из тьмы времен, чтобы пожить и уйти в страну небытия. Человек живет только один раз, а потому должен дорожить каждым мгновением своей короткой жизни. Я люблю жизнь, безумно люблю, потому что моя душа озарена солнцем пламенной любви и разумом. Мироздание безначально и бесконечно. На протяжении времен менялись, гибли, жили и умирали великое множество живых существ и неорганических веществ. И движение не прекращалось ни на мгновение.